Сварог, прищурившись, поглядел на подавленного Рошаля, потряс изящным ключиком у него перед носом и сказал назидательно: «Учитесь, монстр контрразведки, молодежь-то вам на пятки наступает». Старший охранитель зло отвернулся. «Граф, вы что это задумали?» — забеспокоился Певер. «Хотите, чтобы вам голову оторвало?» «Ну, если это не магия, то не оторвет», — скромно заметил Сварог. «Я, видите ли, граф, трудноуязвимый. Короче, делаем так, орлы. Сейчас быстренько перекусим. Есть охота, сил нет. Кратенько отпразднуем победу над красотой и гордостью гидернийского флота, а потом я вас всех выгоню к лешему из каюты и самолично пошарю в капитанских закромах. Задача ясна?» «Мастер Певер, не ухмыляйтесь столь радостно. Клади, помоги Чубе мясо и сыр нарезать. Олес, где бокалы?» К счастью, в капитанском сейфе никаких секреток не было, что лишний раз наводило на мысль о том, что простому особисту на борту, даже военного корабля, известно больше какого-то там капитана. Содержимое же сейфа, вываленное на реставрированный стол в каюте, оказалось полезным и познавательным, по крайней мере для Сварога, который был не бельмеса в морском деле. Однако, против ожидания, никаких совсем уж поразительных открытий и сюрпризов не принесло. Содержимое было именно таким, каким и положено быть открытым судовым документом, пресным и сухим. Лист принятых на борт грузов, состав вооружения броненосца, скорость хода, дальность действия, состав гидернийского конвоя, 116 гражданских судов под прикрытием дивизиона парусных клиперов и дивизиона спецсил, читай, 11 броненосцев, 11, ого, название кораблей и судов, краткие характеристики, такие-то рекомендации действий экипажа при таком-то развитии событий, при другом такие-то, при третьем и четвертом и так далее и тому подобное. Молодцы гидернийские штабисты. Ничего не скажешь, хоть и сволчи, — сказал Рошаль, разбирая бумаги. Все просчитали. Их адмиралтейство, должно быть, не один месяц потратило на отработку исхода. Или не один год, — согласился Сварог. Так, дальше. Зоны ответственности, базирование мобильного штаба адмиралтейства, базирование двора короля Трагора, силуэты всех кораблей конвоя. Вот, мастер-капитан, смотрите, это уже интереснее. Сварог принял из рук суб-генерала два листка мелко исписанного текста. В конверте плотной бумаги со сломанными печатями и устрашающей надписью «Боевое задание. Вскрыть 06.04.512 в присутствии грам-капитана корабля». И оживился. «Ага, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка». До 09.04.512 регламентные работы в порту Каран, полная загрузка боеприпасами и провиантом, частичная загрузка топливом. 10.04.512 отход в час кошки ровно, без зигзаговый пунктир до устья реки Улак, на экономическом ходу 150 крыльев. Пройти за сутки. Примечание? 150 крыльев соответствует примерно 30 узлам, 55,5 километров в час. 11.05.512 по 16.04.512 рейд в трех кабелотах на Бисту от устья реки Улак. уничтожение скверны в пределах видимости вооружением по выбору, по исполнению контроль за исполнением. 17.04.512 по 23.04.512 по исполнению контроля переход до пункта до заправки 500 ходовых кабелотов от контрольной точки курсом 22. Контрольная точка левый траверс мыса потерянных душ. В час Лаплатога ровно. Примечание. Мыс потерянных душ. Южная кузовая оконечность острова Гидернии. Прибытие на место до заправки без потери хода не позднее полуночи 22.04.512. Опознавание сигнальные флаги по коду С. Троекратно пароль стрела дискретом бакового прожектора. Дозаправка в авральном режиме. Отдых до полуночи 23.04.512. С 23.04.512 следование курсом 150 полным ходом, догон конвоя, присоединение к нему, доклад адмиралтейству, боевое дежурство до окончания похода. — Что это вы улыбаетесь? — подозрительно поинтересовался Рошаль. — Да вот, родным духом повеяло, — признался Сварог. — По исполнению контроль за исполнением. Базирование двора. Узнаю, милый сердцу, командирский стиль. Как видно, ни в одном мире без таких перлов не обойтись. Рошаль нахмурился. Все стиль как стиль. Мне, например, все ясно. Да? А что такое беззигзаговый пунктир, вы знаете? Я, например, нет. И я нет, безмятежно сказал прощенный охранитель. Но клаустонцы клялись, что у них есть толковый штурман. Вот пусть он и разбирается. Зато теперь нам точно известно, что угольная база существует. Нам известен курс. «Так-то оно так», — сказал ПВР. «Но любопытно было бы узнать, не встретят ли нас около базы дружеским салютом из всех орудий прямой наводкой. Ведь, насколько я понимаю, что такое опознавательные флаги по коду С и троекратный пароль «Стрела» каким-то там дискретом и прочие планы минных полей, вся расшифровка благополучно сгорела в том сейфе. Не, я не подначиваю, мастер Рошаль, я серьезно спрашиваю». Рошаль на мгновение прикрыл глаза. Потом сказал раздумчиво, «Думаю, мы будем первыми. Думаю, время отхода броненосцев после уничтожения флотов других государств назначено для всех одно и то же, когда на берегу сделается совсем уж жарко и станет ясно, что больше ни один чужой караван в океан не уйдет. А мы находимся ближе всех к базе. «Как бы то ни было, — сказал Сварог, — другого пути у нас нет». «Нет?» «Нет. Значит, нам туда дорога».